Глава вторая. Жандармские будни. Поручик Ашанин не любил здороваться за руку с незнакомыми людьми. И причина заключалась вовсе не в его врожденной брезгливости или излишней чувствительности. 6 лет службы в лейб-гвардии способны самую восприимчивую натуру превратить в зачерствелый, окаменевший душой механизм. Он всякий раз делал над собой незаметные со стороны крохотные усилия, прежде чем прикоснуться к чужому человеку. На этот раз обошлось. Ладонь офицера Петербургского губернского жандармского управления оказалась такой же, как и ее хозяин, сухой, жесткой и абсолютно уверенной в своей силе. Внешняя оболочка соответствовала содержанию, что бывает нечасто. «Добрый день, Петр Алексеевич», — деловито потрясая его кисть, говорил между тем жандарм. «Рад, что вы смогли откликнуться на мое приглашение так быстро. Добрались без осложнений? Надеюсь, в распоряжении полка осведомлены о месте и цели вашей отлучки. Я ротмистр Ивлев. Да вы уже знаете, наверное». Говорил он неспешно, но слова не растягивал, как принято у отдельных командиров, знающих, что их все равно никто не перебьет. При этом вклинить хоть звук в эту плавную, чуть шепелявую речь совершенно не получалось. Последнюю фразу жандарм произнес, наконец-то прервав затянувшееся рукопожатие и пристально всматриваясь в лицо гвардейца своими темно-карими звериными глазами. Роста они были примерно одинакового, чуть выше среднего, но в отличие от аристократически худощавого поручика, жандармский офицер был широкоплеч, а крепкая шея буквально распирала стоящий воротник лазоревого мундира. «Неужели от природы здоровенный такой?» — подумал Петр. «Или борец? Говорят, у них это в ходу». «Здравия желаю, господин ротмистр», — по уставному отчеканил гость, дождавшись, когда хозяин кабинета замолчит. «Поручик лейб-гвардии Измайловского полка Ашанин. Прибыл для беседы. Командир дал мне выходной до завтрашнего утра». «Прекрасно. Прошу меня простить за вынужденную задержку. Сами понимаете, служба. Поэтому давайте немешко перейдем к цели вашего визита». Жандарм, круто развернувшись на каблуках, направился к громоздкому рабочему столу, вросшему в пол вблизи распахнутого по случаю лета двустворчатого окна. Там он проворно занял свое место и поддернул рукава мундира. «Ну вот, начинается, слава богу», — нетерпеливо продумал поручик, глядя, как Ивлев достает из выдвижного ящика тонкую картонную папку с развязанными тесемками. Словно почувствовав настроение посетителя, ротмистр едва заметно улыбнулся и углубился в чтение документов, которые, без сомнения, содержали некие сведения о стоящем напротив офицере. Из-за широкой спины жандарма на посетителя холодно взирал выполненный маслом портрет государя-императора. Почему-то во всех официальных кабинетах империи было принято размещать изображение августейшей особы именно так, за правым плечом, словно ангела-хранителя. До этого момента все шло совсем не так, как представлял себе Петр Алексеевич. Он прибыл в приемную столичного жандармского управления, как и было велено, к 8:00. Безрадостно сизое и промозглое, несмотря на начало лета, утро заставило его не раз пожалеть о том, что суконная плащ-накидка осталась дома. Сонный извозчик, доставивший его в центр города из Измайловской слободы, едва дождавшись, когда гвардейский офицер сойдет с пролетки, тут же тронул ее с места. Поручик аккуратно обошел небольшую лужу, оставшуюся на мостовой после ночного дождя, и направился к трехэтажному серому особняку, невольно испытывая смешанные чувства опаски и любопытства. Проходя высокие деревянные двери, перед которыми нес караул одинокий унтер, небрежно ответил на приветствие, коснувшись пальцами лакированного козырька фуражки. Мимоходом заметил, что младший жандармский чин имеет совсем не бравый вид, да и лет ему немало. Не бог весть, какой заслон на пути злоумышленников. Войдя в просторный холл, он первым делом оглядел себя в огромном, настенном зеркале. Щеки выбриты, русые усы лихо подкручены, мундир за время поездки не испачкался и не особенно помялся. А все, чему положено блестеть, блестит. И даже сабля на боку по случаю визита в специальных выходных ножнах. Не просто офицер, а эталон защитника Отечества. Его встретили и продержали в приемной почти час, ссылаясь на необходимость оформления каких-то пропускных бумаг. В холле было прохладно, сыро и пахло, как и во всех столичных казенных учреждениях, плесенью, пылью и мастикой. Когда пропуск все же оформили, выяснилось, что назначенный заниматься им офицер вдруг озаботился другим, важным, нетерпящим отлагательств, делом. Потом предложили подождать еще чуть-чуть, потому что у жандармов якобы происходило какое-то важное совещание. И еще часик без объяснения причин. Скучая, Ашанин мерил шагами просторный холл. Более всего времени, целых 5 минут, ушло на изучение чахлой пальмы в деревянной кадушке, притулившейся в углу. 2 вооруженных 3-линейниками унтера, стоявшие у двери, ведущие во внутренние помещения, все это время не спускали с него глаз. Тоже наверняка скучали. «Повеселить их, что ли?» — раздраженно подумал Ашанин на 3-м часу ожидания. «Сейчас достану саблю и изрублю эту пальмочку к чертям собачьим». Наверное, караульные именно этого от него и ждут, бдят, готовятся безобразие пресечь. Петр Алексеевич чувствовал себя обманутым. «Еще 30 минут, ваше благородь», — в очередной раз обнадежил его неторопливо появившийся в приемной вахмистр. Этот неприятный субъект был, по-видимому, представлен лично Кашанину и мог вызвать отропь у любого строевого служаки. Он носил не по размеру просторный полинявший мундир, поверх которого красовалась большая нашейная медаль за усердие. Длинные прямые волосы давно не видели ножниц, на подбородке 2-дневная щетина и взгляд, как у завзятого афериста, искоса, пряча зрачки за кустистыми опущенными бровями. Отвернется и не вспомнишь на лице его ни о какой-либо запоминающейся приметы. Периодически возникая в холле, ни на кого не глядя, он подходил к поручику и сообщал про еще одну задержку, и с каждым разом его лукавая крестьянская физиономия становилась все более хитрой. Он будто провоцировал офицера на грубость, но формальных поводов для замечаний в свой адрес не давал. Держался корректно и предупредительно, как и положено нижнему чину. 30 минут без малого, и все, ваше благородие. «Ясно», — ответил Петр. Минуты ползли тягостно, нервно. Время в приемной будто остановилось, да и избытка посетителей не наблюдалось. За 3 часа их с 10 не наберется, а те, которые приходили после короткой беседы с дежурным офицером, припровождались во внутренние помещения низкорослым солдатиком посыльным. Их здесь ждали, в отличие от Ашанина. Незадолго до полудня перед поручиком опять возник все тот же вахмистр. «Не иначе собирается известить об очередной заминке», — подумал Ашанин и оказался прав. «Еще 10 минут, ваше благородие, и ротмистр Ивлев вызовет вас к себе», — извиняющимся тоном проговорил он. 10 минут? А сейчас-то что случилось?» «Не могу знать, ваше благородие», — изобразив строевую стойку, ответил вахмистр и поспешил исчезнуть из приемной, оставив Ашанина в состоянии мрачного недоумения. После длительного ожидания его злого и раздраженного все-таки провели по внутренним лестницам и коридорам на 2-й этаж, в кабинет, хозяин которого заочно не вызывал у Ашанина теплых эмоций. Если бы еще и рукопожатие у него оказалось ненастоящим, можно было считать все предшествующие этой встрече зряшными. И теперь ротмистр, отгородившись прямоугольником картонной папки, казалось, забыл о посетителе. Оставил его стоять посреди комнаты, будто простого унтера. Неторопливо изучает бумаги, откладывает их в сторону, нарочито аккуратно переворачивая исписанной стороной вниз. «Издевается», — решил Петр, непроизвольно сжимая кулаки. Наконец шуршание листов закончилось, и Ивлев, подняв взгляд, неожиданно приветливо улыбнулся поручику, как будто обрадовался, что тот все еще стоит на месте, а не сбежал из кабинета. «Прошу вас, Петр Алексеевич, садитесь». Поскольку свободных стульев в кабинете не наблюдалось, поручик осторожно опустился на кожаный диван у ближней стены. «Прохор, чаю нам с господином поручиком», — негромко сказал жандарм, обернувшись в сторону закрытой двери и уже Ашанину. «Вы же любите чай, Петр Алексеевич? Индийский, с долькой лимона и без сахара?» «Да, господин ротмистр, именно такой чай я и пью», — ответил Ашанин, позволив себе легкую улыбку. «Превосходно», — сказал жандарм, хотя что именно превосходно было в его пристрастии к банальному, несладкому чаю, Ашанин понять не мог. Ротмистр поднялся из-за стола и аккуратно притворил оконные створки, разом отрезав кабинет от летнего городского шума. Затем он неспешно прошел к дивану и без обиняков уселся на другой его половине. В этот момент дубовые двери распахнулись, и вахмистр по имени Прохор вкатил низкий столик, сервированный приборами на две персоны. Из носика новомодного стального чайника струился пар. Вахмистр одарил Ашанина еще одним неуловимым взглядом, хмыкнул и, получив легкий кивок от ротмистра, быстро вышел из кабинета. Жандарм сноровисто разлил по чашкам дымящийся янтарный напиток с тонким ароматом гвоздики. «И про гвоздику знают, что неудивительно. Вкусов своих я не скрывал. Дешевые фокусы». «Благодарю», — сказал гвардеец, наблюдая, как Ивлев с помощью никелированных широконосых щипчиков ловко опускает в его чай четвертинку лимонной дольки. «Пожалуйста, Петр Алексеевич, пейте. Чай — это маленькая компенсация за чувство дискомфорта, которое вы сейчас испытываете. Ведь испытываете, сознайтесь». Это было уж слишком. «А умению задавать бестактные вопросы в корпусе специально обучают, или это у вас индивидуально?» Не притронувшись к чаю, спросил Ашанин. «Пресекать открытое хамство необходимо сразу. Это в него накрепко вбили еще в кадетском корпусе. Хорошие учителя были, без малого две сотни недорослей, каждый из которых стремился самоутвердиться за счет своих однокурсников». Ивлев посмотрел на него без любопытства, без злости, без интереса. Как на пустое место. Но вот он моргнул и вдруг смешливо прищурился. «Умение задавать правильные, в том числе и бестактные вопросы, это наша непосредственная и не всегда приятная обязанность», — ротмистр обезоруживающе улыбнулся. «Вот заметьте, Петр Алексеевич, всего 5 минут в этом кабинете, несколько фраз, идущих вразрез с накрепко вросшими в вас стереотипами, нестандартное поведение старшего по званию, и все. Вы уже чувствуете себя, как девочка Алиса в зазеркалье. Вроде это уже и не вы, и не с вами все это происходит. Дурацкие ощущения, правда?» Ашанин помимо воли прислушался к своему внутреннему миру. Пожалуй, ротмистр в чем-то прав. Его чувства и эмоции действительно оказались в каком-то странном подвешенном состоянии. Так бывает, когда не готов принять правила чужой игры только потому, что не умеешь в нее играть. Он совсем не такого отношения ожидал, получив приглашение. А тут... Трехчасовое ожидание в приемной под явно надуманными предлогами, расхлябанный вахмистр Прохор и ненормальный ротмистр Ивлев, играющий с ним в кошки-мышки, еще слишком туго затянутая портупея давит на нижнее ребро. «А вы сядьте удобнее, не стесняйтесь», — подбодрил его ротмистр. «И чай пейте, остынет». Напиток оказался превосходный. И с гвоздикой хозяева угадали. Положили неполную треть золотника, не больше. Золотник примерно 4,2 грамма. Сомневаться, что чай приготовили заранее, специально к приходу поручика, не приходилось. Так что же вас подтолкнуло к такому необдуманному шагу, как прошение о переводе в корпус? Невинно поинтересовался ротмистр, с удовольствием отхлебнув из своей чашки и вперив в лицо Ашанина немигающий змеиный взгляд. Прежде чем ответить, Петр Алексеевич тоже сделал глоток чая, посмаковал терпкую, приятно обжигающую язык жидкость. Теперь разговор пошел по существу, и торопиться, выказывая внутреннее напряжение, не стоило. «Если я скажу, что с детства мечтал посвятить себя охранному делу, вы не поверите». Выдержав уместную паузу, начал он. «Причин для личной ненависти к революционерам и мятежникам у меня также нет. Никто из моих близких во время преснопамятных беспорядков не пострадал. В деньгах я не нуждаюсь, и вы это знаете. Так что никакого другого мотива, кроме осознанного стремления принести наибольшую пользу государю и отечеству, у меня нет». «Не скажу, что я удивлен ответом», — пожал плечами ротмистр. «Но все же непонятно, зачем вам в жандармерию? Вы единственный сын и наследник генерал-майора Ашанина, героя последней турецкой кампании. Образование по настоянию батюшки получили вначале в первом кадетском корпусе, затем продолжили в Петербургском пехотном юнкерском училище. Окончили он и 6 лет назад по первому разряду. Выпускник среднего учебного заведения получил по всем предметам высшие баллы. В тройке лучших выпускников. После этого сразу зачислены в лейб-гвардии Измайловский полк. Очень удачно подвернулась вакансия, вы не находите? Надо думать, отец постарался». Кольнула на Ашанина быстрым взглядом. Не дождавшись отклика, как ни в чем не бывало, продолжил. «С первых же месяцев службы показали незаурядные способности и уже спустя 2 года досрочно получили чин поручика. Лейб-гвардии его императорского величества поручик. Как звучит, а?» Ашанин попытался, насколько было возможно, спокойно выдержать насмешливый, будто провоцирующий взгляд жандарма. «В настоящее время, — продолжал тот, — вы являетесь заместителем командира 3-й гвардейской роты. Все начальники весьма довольны вами, хвалят наперебой. Известно также, что его превосходительство генерал-майор Бергман, помощник начальника генерального штаба, предлагал вам стать его личным адъютантом. Но вы удивили всех отказом. А ведь он старый друг вашего отца. Я пока все верно излагаю?» «Вполне. Вот только про незаурядные способности». «Бросьте, Петр Алексеевич. Излишняя скромность для мужчины — не благо, а недостаток», — перебил его жандарм. «Теперь мы перейдем к главному. О причинах вашего желания вступить в наши ряды, как говорится. Готовы?» «Жду с нетерпением». «Вы думаете, это секрет для меня?» — усмехнулся жандарм. «Отнюдь нет. Идейности у вас, извините, немногим больше, чем в любом столичном интеллигенте, цитирующем в светских салонах господ Герцена и Чернышевского. Вы и сами не прочь иногда блеснуть. Замечали за вами такую особенность?» «Не запрещено», — успел вклиниться Петр в плавный поток слов собеседника. «Да, не запрещено», — уступчиво согласился Ивлев. «Но и не поощряется. А уж в армии тем более. Лучше бы Макиавелли читали. Он о природе власти очень доходчиво писал, без излишних сентенций и розовых соплей. Но продолжим. По моему мнению, вы, Петр Алексеевич, из тех, кто вечно мечется в стремлении найти себя. Как только какое-то дело у вас получается, оно тут же становится неинтересным. Нового ищете. Армейская рутина — это не для вас, так? День за днем одно и то же, как будто едешь в трамвае по неширокому кольцу. За окном наскучивший вид, и слезть невозможно». «Вы не правы», — твердо ответил Ашанин. «Конечно, не прав, потому что причина — это не главное, а третьестепенная. Основная же заключается в том, что вы безмерно одиноки в своем теперешнем окружении. Полковое товарищество вас, такого умного и честного, отторгает, как и народное тело. Даже с отцом у вас в последнее время напряженные отношения. Мачеха виновата? Или его превосходительство не смог простить отказ от перевода в генштаб? Я его понимаю. Такие предложения поступают не всякому молодому поручику. Я не намерен, — начал было Петр Алексеевич. Дополнитесь, — довольно грубо перебил его ротмистр. Я почти закончил. Будь на вашем месте кто другой, его мотив ухода в жандармерию был бы ясен. Вот я сейчас как надену лазаревый мундир, как вам всем покажу, у вас иное. Вы прежде всего самому себе хотите доказать, что вы личность. Но для этого нужно вырваться из коллектива. А потом куда? Разумеется, в отдельный корпус, где каждый, как вы считаете, отвечает сам за себя. Разве нет? Нет. Я хочу, чтобы вы навсегда уяснили. Отдельный корпус жандармов — не то место, где собирались личности, не нашедшие себя в других сферах или бегущие от тягот военной службы. Охранная деятельность — это работа на грани, а иногда и за гранью общепринятых норм морали, нравственности и чести. Но, как ни странно, делать ее могут только те, к кому не может прилипнуть грязь. Понимайте это утверждение, как вам будет угодно. Повисла гнетущая пауза. Ивлев с отсутствующим видом вновь поднял чашку, а Шанин, не глядя на него, встал и отошел к окну. Картина за стеклом воспринималась как какая-то плоская акварель, выполненная блеклыми красками. Петр Алексеевич никак не мог вычленить отдельных ее деталей. Что там говорил ротмистр про Алису в Зазеркалье? В точку? Сосредоточиться не получалось. Сознание словно расслоилось надвое, и он не мог понять, что этому виной или абсолютная ненормальность ситуации, или только влияние Ивлева. Все поведение, все жесты и слова которого удивляли и шокировали поручика, пробивая заслон показного спокойствия. Совсем не так представлял он себе первое официальное собеседование после подачи прошения о переводе в корпус. «Делать работу жандарма способны только те, к кому не может прилипнуть грязь», — гвоздем засели в голове Петра странные слова ротмистра. Как-то не вязались они с образом хладнокровного розыскника, охотника на государственных преступников. О чем это он? А почему ни разу не упомянул про моего брата? А Шанин попытался отогнать наваждение и сконцентрироваться на чем-то реальном, вещественном, например, на приглушенном шуме улицы за неплотно прикрытой оконной рамой. Но странно, его слух по собственной непонятной прихоти сосредоточился только на тиканье часов в казенном кабинете. «Проще всего сейчас откланяться и уйти», — подумал он ожесточенно. «Скорее всего, прошение мое отклонили, именно поэтому этот самоуверенный наглец теперь издевается надо мной. Но это было бы слишком просто. Нужно сбить эту усмешечку с его лица». Слова жандармского ротмистра не стали для него откровением. Он интуитивно знал про себя все это и раньше. Но сегодня впервые кто-то посторонний, цинично и бесцеремонно вывернул его душу наизнанку и показал ее содержимое со стороны. И увиденное Ашанину не понравилось. Утешало только то, что ротмистр просто не мог знать про него нечто очень важное. Интересно, подумалось вдруг ему, что бы сказал господин жандарм на мои слова про страшную кроваво-ржавую волну, нависшую над Россией. Жандарм неторопливо, отхлебывая едва теплый чай, молча наблюдал за Петром. Все, что нужно было сказать, сказано. В течение ближайших минут гвардии поручик сам решит свою дальнейшую судьбу. Все шесть последних недель, сам того не зная, он провел под плотным и неусыпным надзором. За это время ротмистр Ивлев, которому в штабе корпуса поручили провести все предварительные проверочные мероприятия, собрал на него достаточно характеризующих сведений, чтобы понять, этот офицер имеет собственные, совершенно иные резоны для перевода, чем большинство соискателей. Такое не прельстится значительным, по сравнению с армейскими офицерами, денежным содержанием или возможности сбежать от опостылевшего личного состава. То, что Ашанин не стал ссылаться на своего кузена, за несколько лет сделавшего хорошую карьеру в корпусе, делало ему честь. По ходу разговора ротмистр ожидал, что вот-вот и выложит гвардеец свой последний довод, но сдержался. «Старается показать свою полную независимость или не в ладах с двоюродным братом», — подумал Ивлев. «Да нет, вроде бы они с детства не разли вода. Гордый? Ну-ну, поглядим». Он буквально чувствовал, как по нервам и сознанию посетителя растекается умело впрыснутый туда во время беседы яд. «Давай уж, решайся», — невольно мысленно подбадривал его жандарм. Наконец поручик вышел из задумчивости и неторопливо отошел от окна. Остановившись в трех шагах от непринужденно попивающего чай Ивлева, он с расстановкой произнес. «Господин ротмистр, я в очередной раз вынужден заявить, что вы вели себя бестактно, и при других обстоятельствах я призвал бы вас к ответу. Но я вполне понимаю, что и затянувшиеся ожидания в приемной и ваше хамство имели одну цель — вывести меня из равновесия, заставить нервничать. Наверное, так принято в охранке. Грубо и смешно. Честь имею». Когда дверь за спиной поручика закрылась, жандарм выругался сквозь зубы и ударил кулаком в ладонь. Можно с уверенностью утверждать, что желание служить в политическом розыске — это продуманный и взвешенный шаг, а не случайный порыв души золотого мальчика, ищущего новых ощущений. Вот только мотивы, как ни крути, остались в тени. Ивлев пообещал себе, что в любом случае будет следить за его дальнейшей судьбой. В кабинет постучали, и на пороге возник вахмистр Прохор Пешков. «Ну, как он?» Тут же поинтересовался жандарм, радуясь, что можно перейти из сферы метафизики в привычную реальность. «Вылетел из управления, как ошпаренный, ваш высокоблагородь», — ухмыльнулся Прохор. «Да, задал господин поручик нам задачку. Сколько времени он в приемной провел?» 3 часа 27 минут, ваш высокоблагородь. А на третьем часу он уже точно понял, что его специально томят, и начал злиться». «Угу. Понял, значит». Ротмистр совсем не выглядел расстроенным. «Это хорошо. И как повел себя? Ругался, небось?» «Никак нет, ваш высокородь. Ни разу даже голоса на меня не повысил. А ведь видно, что гордец. Если дозволите...» Получив разрешительный кивок, вахмистр добавил. «И еще особенность у него есть. Когда начинает злиться, склоняет голову набок и чуть вперед. Упрямый, значит. Если бы твоей филерской группе доверили за ним следить, какую бы кличку он получил?» Вахмистр задумался на секунду, почесал не единожды перебитый нос, затем хитро блеснул глазами. «Сапсан, наверное. Он ведь не крупный, а быстрый. И дичь только в воздухе бьет. За домашними курицами по земле не гоняет». «Подходящая кличка», — согласился Ивлев. «Ладно, можешь идти. Чай убрать не забудь». Пешков выкатывал из комнаты сервировочный столик с позвякивающими чашечками и блюдцами, а ротмистр вновь уселся за рабочее место. Переставил ближе тяжелую медную чернильницу и положил перед собой чистый лист бумаги. Уколов чернила стальным пером, он, почти не делая пауз, принялся разбивать недавнюю беседу на этапы, выделяя реакции соискателя. Иногда делал дополнительные пометки. «Неясно», «Хорошо», «Весьма хорошо» или «Скверно». Последнее слово повторялось на удивление часто. Следующим документом стало заключение о результатах изучения кандидата на службу в жандармерии. Оно состояло из нескольких четких и однозначных, не допускающих двоякого толкования выводов, и уместилось всего в 5 абзацев. Ивлев собирался было поставить роспись и дату, но, секунду подумав, дополнил текст еще одной строкой. «Обоснованность своего решения изложу приватно. Теперь все». На следующий день папка с материалами по Ашанину легла на стол перед человеком, которому было суждено сыграть в его судьбе особую и совсем неоднозначную роль.